Ich bin ganz dankbar und bewegt, dass ich heute in die Gemeinschaft mit Ihnen sein darf, liebe Brüder und Schwestern. Дорогие братья и сестры, и молодежь, я очень благодарен Богу и очень тронут тем, что могу быть в общении с вами здесь. Но у меня существует одна трудность. Меня попросили рассказать свидетельство, как получилось наше сотрудничество, как состоялось с братством и как оно происходило. Но мне кажется, когда я вспоминаю вот эти дни, которые вместе служили, служение совершали, мне кажется, я весь день мог бы об этом рассказывать. Кроме того, я хотел бы еще и извиниться. Я говорю сейчас не на родном языке, а на немецком. И для того, чтобы на нем высказать мысли, я сделал себе заметочки, чтобы немецкие слова правильно произнести. То, что это общение состоялось между братством Совета Церквей и братством или верующими в Германии, Есть такая чудесная деталь, она связана с состоянием церквей в Германии. Христианство на Западе в большой мере, большей частью, оно очень под большим влиянием этого мира находится. Например, христианство на Западе, оно во многом, в общем-то, равно или сравнивается с миром. Существует христианская музыка, христианские театры, христианские танцы и так далее. И когда 37 лет назад, этим летом исполняется 37 лет, что я был в Германии с молодежной группой, и Бог так повел, что тогда в Германии я встретился с молодыми братьями, которые тогда из России переселились в Германию. Этот брат всего несколько месяцев еще как переехал в Германию. И мы его тогда пригласили, и он целый вечер рассказывал нам тогда о жизни христиан в России и показал и фильм об этом. Это была первая встреча с братьями из России. Я должен сказать, что эта простота и смирение этих братьев, они сразу произвели на нас очень большое впечатление. Когда мы в Деяниях апостолов во второй главе читаем о первой церкви, о жизни первой церкви, это описание дает нам картину жизни той церкви и их духовного состояния, их состояние их мышления. В истории христианства это церковь первого времени, первая церковь, очень часто была примером или образцом. И это очень такая живая, очень такая яркая картина, как нам здесь представляется жизнь церкви. Здесь во второй главе Деяния апостолов мы описываем, как может быть и как должно бы быть в церкви. И когда мы читаем это описание, то бросается в глаза их смирение и взаимная братская любовь. И видно, что все это их общение, оно как бы в таком союзе как раз общения сердечного. И здесь подробно перечисляются, описываются плоды Духа. И когда мы рассуждаем об этом, тогда это тоже на нас производит глубокое впечатление. Мы читаем не только о том, как они слушали Слово Божье, они были не только слушатели, они были и исполнители Слова Божьего. Как бы вершина этой картины, кульминация этого писания, мы читаем в 47 стихе, что они находились в любви у всего народа. Это была церковь, которая вот в Иерусалиме, единственная церковь, и она распространяла на все население города какую-то притягательную силу, имела эту силу притягательную. Не только друг на друга смотрели, не только думали, но в сердце друг друга, как бы приняли в сердце друг друга. Братья и сестры, вот об этом я думаю, мне соединяются эти две картины, описание в Деяниях апостолов и встреча с первыми братьями, моя первая встреча с братьями из России. Мы их очень сердечно после этого пригласили. Они пришли очень свободно, дерзновенно, рассказывали о своей жизни, которая была тяжелая тогда во время гонений. И они показали нам фильмы, где были собрания запечатлены в лесу, в снегу. Это были снимки, эти были фильмы, которые тайно были вывезены туда, на Запад. Мы видели также и фильмы о служении, о работе подпольных типографий, где братья и сестры, в основном молодые, жертвовали своими жизнями, чтобы печатать книги, Библии, чтобы другие могли их читать. И знаете, что на нас особенно произвело большое впечатление? Я вспоминаю картины из фильма, где совершалась вечеря в снегу, 20-градусный мороз. Люди организовали большой круг, стали кругом. Посередине стоял стол с чашей, с вином. И они собрали ветки с деревьев, с еловых, постелили под ноги, чтобы не совсем холодно было на снегу стоять. Для нас это было, мы не могли себе вообще такого вообразить или представить на Западе. И я помню потом о молодежное собрание, которое где-то в лесу или в горах в Алма-Ате было. И мы видели, как жестоко, даже с большой жестокостью разгон этого собрания происходил. И мы видели, как эта молодежь не защищалась, беззащитная, не оборонялась. Их в автобусы садили и увозили оттуда. Многие из вас, может, даже не знают, что мы вот эту информацию тогда на Западе получали. Но Господь это использовал и употребил для того, чтобы на Западе стало известным это. И очень важно в этом было. На всех этих снимках, на фильмах мы не замечали страха у этих людей. Они не были подавленными. На нас очень большое впечатление произвела эта бурная жизнь, которая в этих церквах была. Да, я потом видел и слезы на глазах братьев и сестер. Особенно мне врезалась в память взгляды этих преследуемых христиан. В этих взглядах была видна любовь и верность, с которой они смело шли своим путем. Их уста не проклинали гонители. Они молились. Они молились о том, чтобы иметь силу быть верными, чтобы свободно, с дерзновением провозглашать имя Господа. Мы соприкоснулись с церковью, которая излучала мир, радость, покой. И знаете, это было той причиной, почему церковь здесь, вашего братства, она напомнила нам церковь в Иерусалиме. Для нас это однозначно было явно видны плоды Духа Святого, которые описаны в Деяниях апостолов 2 главе 42 стихом. Они и руками, и сердцами служили друг другу. Это мы потом могли в этом убедиться после, когда мы уже посещали семьи заключенных братьев. Для нас это было удивительно, что в семьях этих, что среди простых верующих, очень большая любовь к служителям была. И наоборот, любовь к служителям к этим семьям. В этих семьях часто было материальное состояние лучше, чем в других семьях, где отцы дома были. Я надеюсь, вы это еще знаете, помните, что в то время для материальное состояние в больших семьях было очень сложным, трудным, было непросто. Там везде можно было увидеть любовь и заботу друг о друге. И что мне бросалось особенно в глаза, это жертвенность молодых братьев и сестер. Они не стыдились Евангелия. Я думаю, что мне нужно с этой темы немножко уже сокращать. Я помню, что мы тогда и запрещенные собрания еще посещали. Познакомились с жизнью братьев и сестер, но познакомились также и с делом, которым КГБ занималось. Я помню, что или думаю, что вот эта перестройка, перемена обстановки в России, это было какая-то это большой перелом случился. Этим событием Господь дал отверстую дверь. И никто не знал, насколько, надолго ли. Я хотел немножко обобщить стиль жизни и серьезность жизни братьев и сестер, и библейские принципы, на которых стояло братство. Это было связующим звеном между нами и братством. И очень было важно, так как следовали за Христом. Я вспоминаю, как в начале перестройки, как мы разговаривали с ответственными братьями, Геннадий Константинович Крючков, Борис Яковлевич Шмидт, они сразу узнали, сразу получили откровение. У Бога есть цель, если Он дает такое новое время. Теперь нам нужно использовать это время и трудиться, пока день, доколе день. Теперь нам нужно достичь людей или народов, среди которых мы живем, достичь Евангелия. И тогда, в начале 90-х годов, во всем братстве везде искали средства, пути, как можно теперь начать благовествовать. И в начале 90-х годов я мог с Валентином Яковлевичем Фот на многих местах делать первые шаги в благовестии. Я не могу пересчитать, сколько мест было. Это за Полярным кругом. И на Дальнем Востоке я видел, как люди обращались к Богу. Я свидетель этого. Я свидетель того, как жители арктических мест, как они сжигали своих идолов, как шаманы освобождались от демонов и со слезами приходили в покаяние к Иисусу. Мне приходилось их в чумах ночевать, и я мог там в обычной, в простой обстановке видеть силу Слова Божия. Знаете, чум христиан, он... Там прибрано, там люди уже умытые, и во взглядах этих людей такой чудесный мир. И что меня очень часто как-то глубоко в сердце проникало, что особенно в это время, и у меня тогда особенно большое впечатление произвело, особенно запомнилось, стало ясным, такое служение было бы невозможным, такое большое служение или в отдаленных краях, если бы не много-много молодых людей, которые жертвовали себя на это служение. И знаете, это были не какие-то прогулочки, не поездки в отпуск. Вы знаете, очень часто у нас случались какие-то аварии, непредвиденные случаи. Один раз я ехал с братьями, всемером в машине мы провалились под лед. Или лед. А на Чукотке в одном поезде нам угрожали оружием. И при первой поездке с Валентином на Таймыр, с Валентином Яковлевичем на Таймыр, Нганасаном проповедовать Слово Божие. Там было очень большое противление воздвигнуто. Мы вдвоем шли с ним по этому поселку от дома к дому. Я помню, что в 9:30 утра уже пьяная женщина была на ногах, шла за нами с поднятым топором и проклинала нас. И 2 года спустя мы вновь были в том поселке, и за это время эта женщина покаялась. Она была чисто, gewaschen, опрятно помыта, прибрана, она пригласила нас. Und sie hat ein klein Holzhaus, halb in Erde. У нее маленький деревянный домичек был, очень такой в землю уже провалился. Und haben wir gebetet und Gott gelobt. Мы с ней вместе молились и славили Бога. И чудесно, что прошлую зиму я с ней вновь встретил. 18 лет спустя. Ты теперь богобоязненная женщина, которая является примером, образцом для всего окружения, где она живет. И те молодые братья, с которыми я тогда был в Таймыре, он уже много лет теперь здесь с семьей, где-то здесь в Сибири живет и трудится Господу. Я не знаю, как обстоят дела с сегодняшней молодежью. В 90-е годах было очень много молодых людей, которые свое время, свои средства жертвовали Богу, жертвовали для того, чтобы донести весь спасение до людей. И у них была такая правильная жертвенность. И таким образом в течение в эти годы возникли сотни новых церквей, групп. Там, где люди сейчас собираются вокруг Слова Божия. Стопроцентные тогда стопроцентные язычники, теперь дети Божии, которые любят Иисуса. Это совершила сила Слова Божия. И теперь прошло уже 37 лет. Но я думаю, что перед братством стоят те же проблемы. И сегодня среди народов бывшего Советского Союза, там происходит тоже великая духовная борьба за души человеческие. Какое место занимаем мы в этой борьбе? Где находишься ты, на каком месте? Может быть, ты где-то в стороночке стоишь? Может, мы просто наблюдатели? Или, может быть, мы принимаем участие в этой борьбе духовной? Если мы возьмем в руки зеркало той первой церкви, которая описана в той главе «Деяния апостолов», что нас занимает, что обращает наше внимание в этом? Как обстоит дело с нашей жертвенностью, с нашей отдачей Господу, посвящением? Есть ли в наших сердцах огонь вот этих первых христиан? Может, кто-то скажет, а как, откуда мне это знать? Это можно знать? Нам нужно измерять нашу жизнь, наше мышление, измерять меркой Священного Писания. Чем занято наше время? Куда обращено наше внимание? Очень простой, давайте простой возьмем пример. Оглянемся на прошедшую неделю. Чем мы занимались за прошедшую неделю? Сколько времени мы, может быть, отдали компьютеру, или, может быть, нашим айпадам или телефонам? Что занимает или отнимает у нас интернет? Сколько бы часть времени? Или еще конкретнее? Дорогие братья и сестры, сколько времени ты дал Богу? Какую часть или имеет ли место в тебе вот этот огонь первой церкви? Основной вопрос, ключевой вопрос – это следующий. Какой огонь горит в наших сердцах? Какой огонь нас побуждает или движет нами? Знаете, когда я был молод, тогда многие мои сверстники, они шли на миссионерское служение. Я думаю, более 20 людей в то время поехали в Африку, в Индонезию. И совсем недавно она, сестра медицинская, она вернулась оттуда. Она 40 лет своей жизни посвятила служению Вирян-Яя среди каннибалов. И в течение 17 лет она была единственной белой. И сегодня там еще есть люди. В прошлом году одна семья из моей церкви, она переехала в Эквадор. Поселились в одном из южноамериканских городов. Они оставили очень большой дом, очень дорогую машину, очень чудесное все обустройство. Они все это оставили в Голландии. И теперь они живут в маленькой квартире, у них 7 детей, далеко от церкви, далеко от родства, без водопровода, без канализации. И с единственной целью – спасать души для вечности. В ноябре уже будет еще одна молодая семья, переезжает из их церкви. Им еще нет 30. Едут тоже в Вирян-Яя, чтобы там среди каннибалов служить Господу. У них 4 ребенка, маленьких совсем. Старшие дочери 4, и потом 3, 2 и 1. Они оставляют друзей, родственников, полностью отдаются в руки Божьи. Братья и сестры, несмотря на это, на земле еще много мест, которые не достигнуты благовестием. Или удивительное для вас, вам не нужно в Африку или Индонезию ехать. Часто ли ты думал уже о том, сколько миллионов людей здесь в России, которые понимают русский язык, и они еще не знают о Христе, не слышали о Христе? Чем занимаются, где находятся сегодняшние молодые люди? Где та молодежь, которая любит Бога, которая готова выйти на служение Ему? Я прошу тебя, задай себе самому этот вопрос перед Богом. В заключение я хотел бы еще попросить. Не теряйте простоту и любовь. Я понимаю, что не все мы можем куда-то переехать, но те, которые не могут переехать, им следует, им нужно молиться и поддерживать тех, которые переезжают. Я в начале моего рассказа сказал, как во времена гонений здесь братья и сестры, они любили друг друга. Какая забота была от служителей и о служителях. Как обстоят дела сегодня? Вы также еще служители ваших, заботитесь о них, любите их, ответственных братьев, о семьях, которые, может быть, на служение переехали. Если посмотреть на нашу стоянку, здесь очень много автомобилей, хороших автомобилей. Задаешь ли ты себе вопрос, а как живут семьи, которые на служение переехали? Думай об этом, молись об этом. Я действительно, правда, сердечно вас прошу, бодрствуйте о церкви или над церковью и молитесь о молодежи. Знаете, чего ищет Господь в это время? Послушайте, молодежь. Господь ищет такую молодежь, которая уповает на Его имя. То, что Бог ищет в наши дни, это молодежь, исполненную огня, верности Господу, которая постоянно, непрестанно служит Ему, и не только устами, всем сердцем. Да благословит вас Господь. Аминь.